по барабану мировое потепление. Банкиры охают, сплошное разорение. Упала нефть и газ упал в цене. А мне все это, ну, по бороде. А я работать за копейки не хочу. Уж лучше к морю на недельку улечу. А где неделька? Там уже и две. Да фонаря мне до балды по бороде. По барабану пробки на дорогах мне. И пятна не колышат на луне. Поднялся в мире уровень воды. А мне все это просто до балды. А я работать за копейки не хочу. Уж лучше к морю на недельку улечу. А где неделька? Там уже и две. До фонаря мне до балды по бороде. До фонаря мне. По барабану, что зимою снега нет. Теперь куплю себе велосипед. Подняли цены на машины зря. А мне все это, ну, до фонаря. А я работать за копейки не хочу. Уж лучше к морю на недельку улечу. А где неделька? Там уже и две. До фонаря мне до балды по бороде. А я работать за копейки не хочу. Уж лучше к морю на недельку улечу. А где неделька? Там уже и две. До фонаря мне до балды по бороде. А я работать за копейки не хочу. А где неделька? Там уже и две. До фонаря мне до балды по бороде. До фонаря мне. До балды. До фонаря мне. До балды.